Глава 47. Перестрелка. Белиалиус! Эгель Грон Ангдро! Два разрушения взревели в сопровождении бурного потока магической силы, и из дул заклинаний, которые были представлены друг к другу на расстоянии вытянутой руки, вылетели пули. К лицу Джи-Джи устремилось пламя апокалипсиса, а к кончику моего носа приблизилась смертоносная пуля, что уничтожало Ванзайс в тебя. Черные частицы вступили в ужесточенное противостояние, породив мощнейший взрыв одним своим разрушительным постэффектом. Белиалиус, от которого я уклонился, пробил прочную внешнюю стену, а Эгель Грон Ангдро, от которого вернулся адмирал флота, обратил часть помещения в черный пепел. Находясь в шаге друг от друга, мы выбросили правые руки вперед. Эгель Грон Ангдро! Белиалиус! Две выпущенные в упор магии разрушения вновь столкнулись друг с другом. Смертоносная пуля вонзилась в пламя апокалипсиса. Несмотря на то, что она начала обращаться в черный пепел, ей удалось пронзить центр пламени. Подобравшийся вплотную Белиалиус проскочил мимо моей правой руки и пробил грудь. Хлынувшая из моей основы кровь владыки демонов начала разъедать все в округе. Пробитый смертоносной пулей Эгель Грон Ангдро тоже не был полностью сведен на нет. Хоть пламя апокалипсиса и рассеялось во все стороны, его искры обрушились на адмирала флота Джи-Джи и подожгли его тело. Я вонзил правую руку с углубленным бевздой еще глубже в рану на груди, схватил впивающийся в основу Белиалиус и силой вытащил его. Уничтожить можно все. Как следует, сжав правую руку, я раздавил пулю. Наша армия уже все проанализировала. Раздался голос адмирала флота из черного пламени. Остановить абсолютный водоворот сможет только Занайт. Порыв ветра разрубил и смел черное пламя. Джи-Джи горизонтально взмахнул левой рукой, и жакетоподобная накидка на его левом плече колыхнулась. Должно быть, это какой-то магический артефакт, использовав который он защитился от Эгель Грон Ангдро. «Пуля подобной мощи не сделает вас исключением из правил, Суверен Анас!» «Хм, значит, я должен продемонстрировать свою силу?» Я оттолкнулся от земли и подобрался к нему на расстояние вытянутой руки. «Тогда наш разговор будет коротким!» Я ударил кулаком с углубленным бевздой ему в живот. Тело Джи-Джи слегка приподняло в воздух, но из-за порядка мира магической пули я не смог повредить даже тонкий слой кожи. «Бесполезно! Неужели ты до сих пор не понял, как работают законы нашего мира? О чем это ты?» Я раскрыл кулак, в котором ярко пылало пламя апокалипсиса. Я жал и спрятал Эгель Грон Ангдро, который активировал одновременно с углубленным бевзда. Собравшийся выстрелить магической пулей Джи-Джи моментально переключился на антимагию, сразу после чего пламя апокалипсиса поглотило его тело. «Если ты думаешь, что я все еще не адаптировался к вашему миру, то с анализом армии бездны определённо есть проблемы». Позади меня образовался ряд магических кругов в форме орудийных башен, всего их было 14 штук. Черные частицы взметнулись из всех орудийных башен и описали вокруг них семислойные спирали. «Эгель Грон Ангдро!» Пламя апокалипсиса обрушивалось на адмирала флота одно за другим. Используя накидку, он либо защищался от пламени, либо отбрасывал его, параллельно непрерывно стреляя Белиалиусами. «Рэйон!» Я поймал Белиалиус рукой, окрасившийся в сумеречный цвет. В отличие от беленицы Аноин, эта пуля не взорвалась, а еще мощь моей ладони увеличилась. Похоже, что далеко не все заклинания могут быть использованы в качестве контрмера против Рэйона. Я медленно махнул рукой и отбросил Белиалиус. Пуля взревела, пробила выпущенный адмиралом флота Белиалиус и приблизилась к Джи-Джи. Адмирал флота не стал защищаться от нее накидкой, а уклонился с помощью полета и нацелил свои пальцы на меня. «Белиалиус!» Смертоносная пуля вновь устремилась ко мне, но на этот раз в тот миг, когда я схватил ее районом, магическая пуля взорвалась. На моем теле появился синий узор. Это не проклятие, да и телом я могу двигать без проблем, и не похоже, что она запечатывает магию. Единственное, что можно сказать наверняка, так это то, что это было другое заклинание, который он выдал за Белиалиус. «Позволь спросить тебя еще кое о чем. Зачем ты напал на прошлого короля Хайфолии?» — спросил я адмирала флота. «Какой смысл задавать этот вопрос сейчас? Он узнал секрет Занейда!» — прямо ответил на мой вопрос Джи-Джи. Трудно поверить, что он с такой легкостью признал это и при этом медлил с ответом Паблохитара. «Может, он с самого начала просто выигрывал время? Ты поступаешь крайне глупо, при том, что осознаешь, что не сможешь это скрыть. Сколько бы усилий вы ни приложили для борьбы с абсолютным водоворотом, если вы обратите против себя Паблохитара и другие миры, то гармонии миру магической пули не видать. Ты такой же идеалист, как и Ордов. То, что может рухнуть лишь из-за того, что мы кого-то обратим против себя, это не та гармония, к которой стремится наш мир. Ответил адмирал флота Джиджи на мой вопрос, направив на меня магический круг в форме дула. Подлинная гармония, к которой стремится армия бездны, это военная мощь, что не дрогнет, даже если мы обратим против себя весь среброводный священный океан. Белиалиусы вылетали из магического круга один за другим. Я проскочил мимо приближающегося дождя и смертоносных пуль, уклоняясь от них с отскоком назад. Мощь и пуль была впечатляющая, но от них легко можно уклониться. «Да чего хрупкая у вас гармония?» Из моих пальцев вылетели черные частицы, бушующая магическая сила начала возводить передо мной магический круг в форме рудиной башни. «Эгель Грона!» Я направил эту рудиную башню на Джи-Джи. Адмирал флота уже прикрылся накидкой на левом плече, словно предвидел использование мною магического орудия. Судя по тому, как он использовал его в ходе нашего боя, этот артефакт представлял собой магический барьер с практически такими же свойствами, как у Галрома. Он невероятно эффективен против магических пуль и снарядов, что позволяет ему и стрелять, и защищаться одновременно. И хотя барьер действует только в области, которую покрывает накидка, адмирал флота должно быть уверен, что этого хватит, чтобы справиться с магическими пулями и снарядами. «Ангдро!» Я выстрелил пламенем апокалипсиса и одновременно окутал себя синим пламенем, использовав Уинельгарон. Обратив свое тело в пулю, я подобрался вплотную к адмиралу флота Джи-Джи. Одновременная атака Эгельгарона Ангдро и Уинельгароном, даже если он защитится от первого, в этот миг получит удар вторым по незащищенной накидкой области. Джи-Джи принял решение мгновение ока. Продолжая прикрываться накидкой, он выстрелил в меня Белиалиусом. Я схватил взревевшую пулю с помощью района, точнее, так я думал. Его заклинание снова взорвалось, а на моем теле появился второй синий узор. В то же время он отскочил в бок, уклонившийся от Эгельгрона Ангдроа и от Уинельгарона. «Район!» Я схватил летящий сбоку от меня Эгельгрона Ангдроа, увеличил его магическую силу и бросил в уклонившегося от той атаки в бок адмирала флота. «Уинельгарон!» Одновременно с этим я изверг колоссальную магическую силу и загнул обращенное в пулю тело под прямым углом. Два снаряда вновь приблизились к адмиралу флота. Если он уклонится, я снова поменяю цель. А если так будет продолжаться, то сила Эгельгрона Ангдроа лишь продолжит расти из-за района. Осознав это, адмирал флота встал в стойку для встречной атаки. «Нападай, юнец!» Он сфокусировал синюю магическую силу в обеих руках и выпустил в Эгельгрона Ангдроа две магические пули, не прикрываясь накидкой. «Беленец Энойн!» Хотя схватить районом данное заклинание не выйдет, я все еще могу его отбросить. Но в тот миг, когда обе моих руки окрасились в сумеречный цвет, и я собрался прикоснуться к приблизившимся синим пулям, два узора на моем теле начали спускать огромную магическую силу. «Галзарос!» Примечание переводчика. Записано как... Магическая глубинная печать цепного вторичного взрыва. Беленицы Энуэн взорвались еще до того, как я прикоснулся к ним руками с районом, а два узора словно по цепи охватило пламенем от взрыва. Выражение лица Джи-Джи напряглось. «Магия вторичного взрыва, значит?» Разорвав пламя от взрыва, я начал подбираться вплотную к адмиралу флота. Галзарос вызывает взрыв магических пуль, а мощь взрыва растет соразмерно количеству высеченных узоров. Как только узор будет высечен, оно будет следовать за тобой по пятам, куда бы ты ни переместился, уклониться будет невозможно, за исключением мгновения самого взрыва. Применив гелиерам на ВМ, я сделал первый шаг одновременно с тем, как разразился взрыв, и использовал заклинание «Флес». Я ускорился до такой степени, что обогнал скорость распространения пламени от взрыва Галзароса на поверхности тела и избежал прямого попадания. Второй шаг. Ускорившись еще больше с помощью Уинельгарона, я обогнал выпущенный ранее Эгельгрона Ангдроа и устремился к адмиралу флота. Он выстрелил Белиалиусом, но я, превратившись в пулю, распылил его кончиком пальца. Я пнул его Уинельгароном, но адмирал флота тут же защитился от пинка накидкой. Это был двойной барьер, для которого он также развернул Галром. Я надавил на него, используя весь импульс Уинельгарона, однако его защита была крепкой, сломать ее не вышло. Третий шаг. Я вытянул правую руку и районом схватил подлетевший сзади Эгельгрона Ангдроа, который я обогнал в полете и швырнул его в упор. «Ах!» Адмирал флота Джи-Джи широко раскрыл глаза, и, спуская черный свет, пламя апокалипсиса обратило в пепел его накидку и Галром, а затем поразило его самого.